целом ряду причин. Вечно? Нет. Я вообще потому что я не давал ее в полном виде. То есть, если даже тебе, конечно, перепрыгнуть пропасть на 98%, не получится. То есть, если я даю технику 9 шагов из 10, ну, пожалуйста, делай это. Почему ты сравниваешь это с перепрыгиванием в пропасть? Потому что здесь есть... Для того, чтобы такого рода проклятие сработало, оно должно быть выполнено правильно. А я его рассказывал неправильно. Я знаю, что я его рассказывал неправильно. Понимаешь? Поэтому и сравнивается. То есть моя задача, все, что может 30 лет рассказывать, некорректно. И оно не будет работать. Почему? Потому что делать это не так. Мы сделать правильно, вот это как учебник, он работать не будет. Это Гарри Поттер, опять же, помните? Что в учебнике написано, что надо порезать Бога. А на самом деле надо его раздавить серебряным ножом. Правильно работает наш мозг, и воспринимать еще раз спасибо большое. Очень-очень хорошее замечание. Я очень рад открыть. То есть, мне очень нравится. Потому что я же понимаю, что бы я ни рассказывал, вот пока вот этого ощущения, блин, так вот это что. Теперь понятно. Вот пока этого не будет, все равно не произойдет. Но никакая теория, никакое описание, ничего не умеет. Вот. Поэтому я очень рад за это ощущение. И поэтому я в своей жизни строю очень много вот этих моментов. Да, такое бывает, когда я теряю осознанность и вылетаю. Но поэтому я специально использую других, вступаю в коммуникацию с теми людьми, которые есть вокруг меня. Поэтому я выбираю друзей, которые могут мне успеть на это указать. Да, поэтому я еще с близкими людьми, которые напоминают на позитивные намерения. Поэтому я сам хожу к терапевту и коучу. Поэтому я свои бизнес-стратегии согласовываю со своим коучем. Вот поэтому все это будет. Обратная связь. Зеркало. И да, в жизни такое бывает. Но лично от себя. Любимый вопрос. Ну просто научишь их, а потом мне все плохо, меня все игнорируют. приехали сюда, мы только смотрели, что приехали, в Марокко, много было встречали в Таиланде, в общем, как-то так окончательно побывало, как-то молчание такое. Чуть просто зависело, все. Я понимаю, что делать. Но возврат личной ответственности вот в той метафоре, о которой я еще говорил, там была немножко другая формулировка. Там была формулировка, ну подожди, а кому я дал? Я там вот эту работу, если ты там пойдешь словно готовить. Я сейчас чувствую вину, а вообще-то вот, давай мы все-таки разберемся. Ты хочешь что-то делать? Не хочешь. Если хочешь, то окей. А так я буду продолжать чувствовать чувство вины, и при этом сочувствовать тебе, зная, что потом будет. Это не значит, что ты должен отрицать. То есть твой вопрос очень странный. Как убрать реальное чувство? Никак. Неправильный вопрос. Вопрос, когда я осознал, что я его испытываю по поводу фантома, что с этим теперь делать? Какая свобода выбора у меня теперь появляется? Да, ничего убирать. Избавь, пожалуйста, не убирайте. Это же бесполезно, бессмысленно. И просто зачем тащить тебе бороться? Это же моментное соотношение. Как только ты нашел выход из ситуации, он сама зарядится и попадет. Автоматически. Эмоция для этого нужна, заряд, мотивация. Надо с ним бороться. Я говорю, возникает пару месяцев практика. Как бы так убрать? Ну да, убрать. Надо что убирать. Возьмите это как есть. Трансформируйте во что-то красивое. Эмоция — это то, что есть уже данный факт. Да. Я сейчас... Можешь ты мне дышать? Я чувствую удивление. Значит, если ты сейчас говоришь, как так, это мои эмоции, все, ты уже пошел в прошлое. Ты уже отстал на 10 секунд. Поэтому как, ой, а теперь удивление. А удивление тоже получится. Понимаешь? Возвращайся в момент здесь сейчас. Потому что ты говоришь, я чувствую обиду. Тебя атакуют по факту прошлого, уже прошлого, недавнего, 10-секундного, но прошлого. И если ты начнешь обсуждать это, все, ты уже там. Это уже цепанулся. Ты говоришь, ну ой, а теперь вот прямо сейчас я удивлен. Было обидно только что, сейчас удивлен. А вот мне тоже нельзя честно. И тогда. И ты сейчас же про цель, понимаешь, они меняются тогда, эти эмоции, каждую секунду. А иначе тебе придется всю жизнь обсуждать обиду, которая была там 15 лет назад. Она уже пришла. Самое хорошее относительно вашего прошлого, то, что оно закончилось. Спасибо, Кэ. И это правда. Это, кстати, безумно глубокая правда. Я очень рекомендовал вам ее записать и медитировать на ней. Вот. Самое приятное относительно вашего прошлого, то, что оно закончилось. А что было за что? Я расскажу про ту часть, которая касается сертификации. С 3 часов придут ребята, которые не произойдут. И у вас будет общий блок сертификации. Это, как я и говорил, состоит из 3 частей. Первое — это написание теста, теоретического теста. А второе — это выполнение некоторых упражнений. Третье — это демонстрация. Посмотрим, что из этого превалирующее значение. А завтра утром будет тренирующее упражнение. Есть еще то, что я вам обещал, но еще не дал. Можно его тоже? Короткий вопрос. Кто еще? Понимаешь, потом ты слово стихаешь. Сначала ты подходишь, меняешься, Спасибо. Ну, завтра вам еще нужно высказать пару слов по ваших мыслях относительно самого процесса. Нет, только отзывы. То есть мне надо действительно знать, что для вас изменилось, потому что, если помните, самый первый год начался с чего первый год? С чем мы пришли? С целей, да. С чем пришли, какие цели у вас сейчас, и я прошу вас посмотреть, как вы теперь относитесь к тому, что вы писали, как изменились ваши приоритеты, как теперь для вас все то, что вы делаете. И завтра я всем прошу вас задать. Когда, скажем, я все глубже и глубже стала погружаться, то это было более и более такая взрослая, а вскоре есть вера, которая как-то слепой пошел. Удивительное ощущение. Мне хотелось бы, чтобы все жили с этим ощущением. Зная, что может быть есть что-то еще. С моей точки зрения, это означает человек, который не нужен решение, человек, действующий по паттерну. Человек, который летает со своей игры, осознает, потому что это сложно. И не всегда получается. Но выбор заключается в том, может быть, есть еще одно описание реальности, которое мы не можем. Может быть, есть еще одно описание реальности, кроме моего собственного. Но, с моей точки зрения, не является единственным. Вся мудрость.